Главная дорога Межгорья, называемая на западе долины Старый Тракт, а на востоке почему-то Новый, проходила чуть севернее, параллельно Меге. Между ним и рекой тянулась низменная полоса труднопроходимого сырого леса, с болотами, многочисленными старичными озерами, зарослями мерзопакостного кустарника, имеющего склонность к переплетению с соседями, что в итоге приводило к появлению живых стен, через которые даже лось с разбегу не мог проломиться. Через все это безобразие можно было пройти по нескольким малоизвестным тропам и одной дороге, проведенной в незапамятные времена. На ее перекрестке с трактом стояла крупная деревня, обнесенная невысокой каменной стеной. Там мы устроили временный лагерь. Путь оттуда шел почти точно на юг к Меге из-за нее и был достаточно комфортен. На сырых участках высокие насыпи, на подъемах в резке, на реке мост. Мост был непростым, я это еще днем приметил, когда проходил здесь, направляясь к месту столь неудачно закончившегося боя. Когда-то, похоже, его сделали целиком из каменных блоков, причем высота тогда была куда значительнее. Однако время или человеческие руки поработали над конструкцией, оставив лишь жалкие осколки былого. Сохранилось несколько массивных опор, да и то частично, а на них теперь покоился кое-как брошенный бревенчатый настил, легко снимающийся по центру, если необходимо провести судно. Насмешкой над былым величием выглядели остатки башни, сложенной из неподъемных камней, изображавшие прокаженного сифилитика на последней стадии. Других ассоциаций эта изъеденная временем фигура не вызывала. Думаю, раньше корабли легко проходили здесь без технических ухищрений. И охрана имелась. Наверное, пошлина с купцов сдирала или берегла путников от разбойников. В любом случае, место было популярным. И даже в наше время это не сошло на нет. Какой-то предприимчивый межгорец поставил на берегу корчму. Еще год назад здесь можно было заказать сытный обед, напиться в хлам и узнать от проезжих последние новости. Все это осталось в прошлом. В настоящем лишь голые стены и ветер, завывающий в оконных проемах. Артарцы почему-то не сожгли это строение, и я еще днем из любопытства заглянул внутрь. Ничего интересного. Одно единственное помещение. Ни перегородок, ни отдельных комнат. Даже кухня не спрятана. Массивные столы на земляном полу, лавки, в углу открытая глиняная печь. По сути, огромный очаг с решеткой и квадратный раструб над ним, плавно переходящий в конический дымоход. Зимними вечерами вокруг него сидели посетители, потягивая вино и пиво, да поглядывая, как стряпуха жарит цыплят. Караван Димов двигается неспешно, а нападение его еще больше замедлило, ведь часть рабов ушла с нами. Если я правильно понимаю, завтра враги окажутся как раз в районе моста. Они южные люди, мерзнут в холода. Ночевка под открытым небом их уже давно достала до печенок. А до Мальрока еще переться минимум 2 дня с такой черепашьей скоростью. Это не на коне скакать. К тому же замок еще не захвачен, и кто знает, может там на стылой земле придется до весны куковать. Упустят они возможность провести ночь под крышей. Завесить оконные проемы, развести огонь в очаге. Да ни за что не упустят. Все разведчики уверяли, что при любой возможности демы устраивают костры, тут же собираясь под ними большими толпами. Лишь дозорным не дозволялось принимать участие в этих нескончаемых посиделках. И мои люди поступали так же. В этом мы все одинаковые. Не вижу причин, по которым пираты проигнорируют корчму и ее очаг. Искать там подвоха тоже не станут. В этом мире до минного дела додумались лишь иридиане. Но и там пока только неэффективные конструкции, предназначенные исключительно против тяжелых представителей погони. Самый теплый угол возле печи займут вожаки от. К ним будут жаться сотники и десятники. Ближе к дверям устроятся ребята попроще. Затягивать заполнением помещения не станут. Все их предшествующее поведение говорит в пользу моего замысла. В идеале на улице останутся лишь дозорные и корабельная охрана. Корчма ведь не маленькая. Весов у меня нет, но и без того понятно, что снаряды тяжелые. Даже в одном несколько килограммов, а четверка весит не меньше 1,5 пудов. Это не чистая взрывчатка. Металла в них все же гораздо больше, но он тоже не бесполезен. Будущие осколки, на ближней дистанции способные пролететь сквозь толпу, порвав десятки тел. Они даже у кумулятивных снарядов есть. Хотя там, конечно, очень несерьезно. Сколько людей может разместиться в корчме? Если в тесноте, то сотни две, наверное. Что будет, если в печи разорвется хотя бы один снаряд? Все погибнут? Не знаю. Вряд ли. Но, думаю, тем, кто выживет, случившееся очень не понравится. Я видел, что оставалось на месте поисковых костров, поэтому и проснулся после того кошмара в холодном поту. А если долбанут все четыре? Это, конечно, будет сказочное везение. Ведь от жара сработает только один взрыватель. Есть шанс, что сдетонируют остальные, особенно если привязать их друг к дружке железной проволокой, как я и поступил в кузнице, соорудив что-то вроде обрезка пулеметной ленты с гипертрофированными патронами. Град, узнав, что я добиваюсь плотного и крепкого контакта корпусов, простодушно предложил не тратить ценного металла, а залить свинцом. Пришлось отказаться. Не знаю, как на такой нагрев среагируют снаряды, да и расплавится такое крепление в огне. Надежда на взрыв всех четырех есть. Это будет настоящая бомба. От корчмы только воспоминание останется, как и о тех, кто в ней при этом окажется. Душевное состояние уцелевших спрогнозировать трудно. Могут свихнуться от пережитого стресса или дружно разрыв сердца получат от никогда не виденного фейерверка. А может, станут еще более злыми. Шансов на такую удачу немного. Мне доводилось видеть донцы мины с остатками тола. Даже в едином корпусе не вся начинка среагировала. А тут сразу о четырех размечтался. Чего еще можно ожидать от профана, не способного отличить осколочно-фугасный от кумулятивного? Да пусть хоть один рванет. Даже несколько погибших заставят их крепко призадуматься над перспективами похода. Может, ну его нафиг, этот проклятый мальрок. С такими-то сюрпризами. На юге спокойнее и теплее. Смущало лишь одно. Могут пострадать рабы. Жаль людей, да и планы у меня на них имеются серьезные. Но Обама рассказал, что на ночь всех загоняют в идущую вторую галеру, оставляя под охраной. Даже если корабль в момент взрыва окажется поблизости, все равно дистанция составит не меньше полусотни метров, и борт должен защитить от осколков. А если кому не повезет, то что ж, это война. Я не могу упустить шанса столь оригинально навредить противнику. Мне надо сполна рассчитаться за сегодняшнее унижение. Сбить с этих самодовольных садистов уверенность в своем превосходстве. Заставить шарахаться от любого шороха. Они у меня спать не будут. НРС заработают и неоперабельное заикание. Я на выдумке мастак. Ночь. Темнота. Старая корчма. Я здесь один. Никого не стал посвящать в свои зловещие замыслы. Если не получится, не пострадает репутация стража. Если все выгорит, добавится лишний устрашающий штрих к моей загадочности. А если все вообще пойдет на 5 с плюсом, то, пожалуй, даже оставлю парочку чудом уцелевших. Отпущу. Пусть вернутся на свой юг и расскажут о местных ужасах. Глядишь, остальные действительно призадумаются. Ведь разгромлю этих, ничего не закончится. Раз не поленились такую толпу отправить, значит, Межгорье им зачем-то очень нужно. Но кому охота связываться с противником, который способен сметать с лица земли дома вместе с обитателями? Что-то я размечтался не на шутку. Ничего еще не готово, а уже делю шкуру неубитого медведя. Снаряды уложил с таким расчетом, чтобы смотрели в сторону противоположного угла. Это на случай, если первым сработает кумулятивный. Может, и лишние предосторожности? Не знаю. Не исключено, что таких вообще здесь нет, и это две разновидности осколочно-фугасных. Хотя вряд ли. Лишь бы не какие-нибудь дымовые или зажигательные. Там, кроме психологического эффекта, мало на что можно будет рассчитывать. Вроде лежат нормально, и даже в глаза не бросаются. Обложил их углями и присыпал свежей золой. Место популярное у наших дозоров. Частенько останавливались на отдых, используя здешнюю печь. Теперь надо разбросать обгоревшие палки, принесенные от костра из военного лагеря. Аккуратненько разбросать, чтобы выглядело так, будто они не догорели именно здесь, а не где-то еще. Вот и все. Теперь снаряды заметить непросто. Сейчас натаскаю дровишек немного, свалю рядом. Это не будет выглядеть подозрительным. Просто народ, пользующийся печью, не все спалил в последний раз. Да и кто в этом мире будет ждать сюрпризов от обычного огня? Когда загорится, уже точно никто ничего не увидит. А если и разглядит снаряды в пламени, то примет за камни. Я не поленился покрыть корпуса глиной. Наверное, лишнее, но не смог удержаться от перестраховки. Булыжники в очаге подозрения не вызовут. К тому же обмазка сыграет роль теплоизолятора. Увеличит срок нагрева, пусть побольше народу успеет собраться. А лучше, чтобы глубокой ночью рвануло. Сколько времени потребуется, чтобы взрыватели раскалились до критической температуры? Да понятия не имею, но, надеюсь, не минуты, а часы. Во время лесных поисков обычно так и случалось, ждали подолгу. Все успеют уснуть, жар, медленно стекая по корпусам, постепенно нагреет те крохотные порции чуткого взрывчатого вещества, которые должны спровоцировать главный бабах. Подсветил тусклой лампой. Нет, снарядов и впрямь не разглядеть. Попугай, недовольный тем, что я никак не угомонюсь, хлопнул крыльями, сердито спросил. «Что ты там ищешь, дурачок? Опять любимую дудочку потерял?» «Да нет, подумываю, а не сварить ли из тебя суп на этой чудной печи?» «Зелёный, что ты думаешь о демах? Остановятся они здесь?» «Шлюхины бабушки! Они обожают пешие прогулки на мужскую гордость, так что непременно наведаются в наш бордель. Может, мы отыщем незанятую перину и завалимся в уголке? Да чего же спать охота?» «Перины не обещаю, но пора уходить. Здесь все. Остается только ждать новых постояльцев». «Я бы вон за тем столом не отказался выпить». «Не советую, Верещагин. Баркас заминирован». «Опять слышу пьяные речи». «Зеленый, прекрати русский язык пьяными речами обзывать. Бывает, что иногда ты при этом чертовски прав оказываешься, но обычно все мимо. А мне за державу обидно. Не пьян я. Трезв». Даже больно трезв. Молись, зеленый, чтобы все сработало. Без церковного венца что-то в глотке сухо, и молитва не лезет. Святой отец можно бы и налить, раз такое дело. Обойдешься. Сегодня я мусульманин, и закон у нас сухой. Что, граждане демы, с тьмой снюхались? От правой веры отвернулись? Думаете, газовато на вас нет и знамени зеленого? А шахидов вы когда-нибудь видели? Нет? Аллах Акбар, неверные. Чем дальше, тем пьянее ваши речи.